По случаю нового 106-го года Чучи 2017-го, военнослужащие, трудящиеся и учащиеся посетили бронзовые статуи и фотопортреты великого Ким Ир Сена и Ким Чен Ира во всех уголках страны. Перед бронзовыми статуями великого Ким Ир Сена и Ким Чен Ира на возвышенности Мансуде стояла корзина цветов от имени председателя Трудовой партии Кореи, председателя Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики и верховного главнокомандующего Корейской Народной Армии, высшего руководителя нашей партии государства и армии Ким Чен Ына. Были возложены корзины, букеты цветов и цветы от имени партийных и силовых органов, органов власти, общественных организаций, министерств и центральных ведомств, частей Корейской народной армии и корейских народных внутренних войск, всех ступеней столичных учреждений, промышленных предприятий и учебных заведений, а также от имени Пхеньянского отделения антиимпериалистического национально-демократического фронта. К бронзовым статуям и фотопортретам Ким Ир Сена и Ким Чен Ира, возведенным в разных уголках страны и на периферии, были возложены корзины, букеты цветов и цветы от имени частей Народной армии разных органов и промышленных предприятий. Все посетители чтили память Ким Ир Сена и Ким Чен Ира перед их бронзовыми статуями и фотопортретами.